Вмиг были сброшены рубаха, штаны. Ванюшка разбежался и, сверкнув белыми худенькими ягодицами в воздухе, щукой нырнул в темные и холодные воды вишневого омута. Его товарищи ахнули на берегу, замиранием сердца стали ждать, когда Ванюшка вымырнет, а он что-то не появлялся. В том месте, куда он прыгнул, на поверхности воды начали мигать пузыри. По тощим телам ребятишек пробежала дрожь. Еще мгновение, и они бдали стрекача, но тут из воды вынырнула светловолосая лобастая голова Ванюшки. Ребята помогли ему выбраться на крутой берег. Мертвенно-бледный, с синими трясущимися губами и окровенившимися выпуклыми глазами, он некоторое время сидел, трудно дыша. Отдышавшись, сорвал с шеи гайтан с медным крестиком и выбросил в омут. На удивленные, испуганные возгласы приятеля ответил: «Через него чуть было не утонул. За корягу гайтаном зацепился». Мальчишки Ленька и Кирька Зыбановы, Мишка Зенков и Митька Кручинин, недолго думая, последовали его примеру, тоже поснимали гайтаны с крестиками. А Митька вдобавок дважды прыгнул в омут и торжественно объявил: «Больше не боюсь. Никаких тут водяных нету. Враки это одни. Завтра же приду купаться. Лопни мои глазоньки, приду». В тот же день все они были выпороты родителями. Ванюшке, как зачинщику, влетело больше, чем его приятелям, но, в отличие от них, он не подчинился матери, не повесил на шею вновь креста. На помощь Дарьюшке поспешил Петр Михайлович, но и это не помогло. «Не надену, и все. Хоть убейте, а не надену». За Ванюшку вступился дед. «Доставьте его в покое. Бога надо носить не на шее, а вот тут!» И он ткнул себя в грудь. Ивана дед любил, пожалуй, больше, чем других своих внуков. И не только потому, что он был разумнее, толковее остальных, а еще и потому, что однажды с дедом и внуком случилось такое, о чем до сих пор Михаил Аверьянович не может вспоминать без дрожи. В ту пору внук ушел второй год от роду. В разгар страды его не с кем было оставить дома, и Дарьюшка брала ребенка с собой в поле. Там она кормила его, а покормив, укладывала в тени под телегой спать. Степной, сотканный из множества дивных запахов, воздух, свист сусликов, жаворонычьи песнопенье, стрекот кузнечиков, волнующий шелест трав, ласкающая воркотня ветра в спицах колесных быстро убаюкивали малыша. Дарьюшка уже сама, чуть не засыпая, допевала колыбельную: «Ах, усни, усни, усни, угомон тебя возьми», и уходила к косцам вязать снопы. Как-то Ванюшка проснулся раньше обычного. Разбудил саранчук, прыгнувший прямо ребенку на нос. Ванюшка протер кулачком глаза, поплакал, и, видя, что к нему никто не идет, сам поковылял к желтеющей высоченной стене, не скошенной еще ржи. Он забрел и затерялся в ней, как в лесу. Высоко над его головой лениво, сыто шумели тяжелые колосья. Спертый, раскаленный воздух быстро разморил Ванюшку, и вяло, нехотя всхлипывая, он вскоре споткнулся босыми ножонками о горячий ком, упал, да так и заснул посредине сжатой полосы. Михаил Аверьянович к тому времени делал с крюком шестой заход. Поводя широкими и уже не чувствующими тяжести плечами он выкладывал слева от себя ровные ряды, издали похожие на желтые волны. Утомленные однообразным видением, глаза его тупо смотрели в одну точку, не замечая почти ничего, кроме мерцающего жала косы. Лишь в последнюю секунду, когда крюк был занесен для очередного взмаха, он увидел под ослепительно вспыхнувшим лезвием остро отточенной, хорошо отбитой косы спящего ребенка. Отбросив крюк далеко в сторону, поднял внука на руки и спящего отнес под телегу и только тут почувствовал, что земля поплыла под ним, поворачивается, опрокидывается куда-то, ноги подломились, в глазах пошли мутно красные круги. Упал на землю и, обливаясь обильно выступившим потом, забился в буйном припадке. А когда припадок кончился, молчаливый, бледный, запряг лошадь и увез семью домой, хотя до вечера еще было далеко. О случившемся никому не сказал. Не заходя в избу, отправился в сад и долго жевал там кислющие и недозрелые яблоки с зерновки. С той поры Ванюшка и был для Михаила Аверьяновича особенно дорог. Штурм вишневого омута начался до восхода солнца и продолжался весь день и всю ночь. После второй побудки со всех концов Савкина затона и к некогда недоступному месту устремились парни и девчата. По указанию Ивана Харламова возле Ужиного моста стоял Мишка Харламов и, не переставая, бил в пионерский барабан. От утренней прохлады и от возбуждающих звуков барабана тощенькое тельце мальчишки дрожало, пионерский галстук рдяно пламенел на тонкой шее. Мимо барабанщика быстро шли люди с лопатами, топорами, пилами. На ходу они говорили отрывисто, нервно, будто бы и впрямь шли в бой. Некоторые задерживались на короткое время, трепали барабанщика за уши и убегали, догоняя товарищей. Дергали то за одно, то за другое ухо, судя по выражению лица, ласково, в знак особого расположения. Однако Мишкины уши горели жарким огнем, но Мишка стоически выносил эту непреднамеренную трепку и молотил в барабан все яростнее, и был рад радехоник, что взрослые заметили и, кажется, впервые оценили его усердие на общее благо. Неподалеку топтались школьные друзья и глядели на барабанщика с нескрываемой завистью. И только Илья Спиридонович Рыжов, направляющийся к вишневому омуту, скорее из любопытства, нежели для участия в воскреснике, не одобрил Мишкиного энтузиазма. Шлепнул мальчишку по затылку и осуждающе сказал: «Ну, че стучишь, как дятел? Делать тебе нечего. Можешь домой». Мишка, однако, не послушался и продолжал стучать. Теперь уши его были аллея галстука. Вскоре пришел учитель, построил школьников в колонну, поставил барабанщика во главе и повел ребят к вишневому омуту. Над лесом, над Игрицей легко и вольно взмыла песня: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Иван Харламов попросил учителя остановить колонну. «Пускай ребята устраиваются тут и поют для нас свои пионерские песни. Больше от них ничего и не требуется», — сказал Иван и, уже отбегая, пояснил: «Это для вдохновения нужно». Затем он разбил комсомольцев на бригады, поставил над ними наиболее расторопных и авторитетных, и работа началась. Наступление на вишневый омут повели одновременно с двух сторон, от Панциревки и Савкина затона, с тем, чтобы к концу дня выйти к самым берегам омута. Ребята орудовали пилами и топорами, а девчата отвозили на лошадях сучья и порубленный кустарник. Яростное визжание пил, сырой жирный хряск топоров, обреченные вздохи падающих деревьев, предупреждающие крики «Берегись!» и над всем этим звонкое, будоражащее, призывное. Близится эра светлых годов. Вишневый омут ответствовал на внезапное нашествие молчанием, как всегда загадочным. К полудню фронт работ приблизился к омуту настолько близко, что зашевелились, забеспокоились тайные обитатели его когда-то почти неприступных берегов. Первой с самого утра почуяла беду старая волчица, которая уже год выводившая тут потомство и затем совершавшая вместе с ним нападение на крестьянские дворы в Савкином Затоне, Панциревке, Салтыковке. Она заметалась в плотном окружении, убедившись в безысходности своего положения, завыла жалобно и протяжно. Из-за игрицы, из леса ей ответил волк, хрипло-басовитым, переходящим под конец на долгое, угасающее воем. Люди на минуту остановили работу. На плотине смолк барабан. Но затем все вдруг закричали, заулюлюкали. Лошади захрапели, вскинулись на дыбки. Их с трудом удерживали бросавшиеся на помощь девчатам парни. Волчица еще раз провыла в кустах, но крики людей были так близки и грозны, что она решилась на крайнее отчаянное предприятие. Ощерилась и, клацая клыками, побежала прямо на орущую и улюлюкающую толпу. От неожиданности люди в ужасе расступились, пропуская зверя. Волчица вплавь перебралась через игрицу и скрылась в садах. Через некоторое время до вишневого омута снова донесся ее вой, протяжный, безутешный, как стон. А еще через час в глубокой заросшей ежевикой и удав травой впадине были обнаружены и волчата. Семь темно-бурых, с черными лапами и такими же черными мордами щенков, удивительно похожих на кутят породы овчарка. Работа продолжалась. Пионеры стучали в барабан, пели, как и было им предписано, свои пионерские песни. Безучастным некоторое время оставался лишь Илья Спиридонович Рыжов. Правда, его подмывало взяться за топор или пилу. Не такой он человек, чтобы оставаться в стороне, когда вокруг кипит и спорится работа. Но старик из какого-то и самому ему не очень понятного упрямства все еще ворчал про себя. Порушат лес, и никакого сада не посадят. Как пить дать? Не посадят. Пошумят, помитингуют и успокоятся. К нему подошла Фрося, потная, усталая, сияющая. «Дядь, что ж ты стоишь? Не помогаешь нам? Неужто ребята худое затеяли? Ты погляди, мои все тут, и Настенька, и Санька, и Ленька, и Мишка все».